але слово Твоє пам'ятаю, сину мій, не забудь помолитись, не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві є радість і сила, з нею легша терниста дорога, з нею завжди ти будеш щасливий. Дорогие друзья, а теперь предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». И опять в ней поучаствует Евгений Никифорович Пушков. Когда мы в школе писали сочинение, напишем, мы ставили точку или знак восклицания. А если кто-то в торопях кляксу ставил, правда, то это было уже неприятно. Поэтому все, что я о своем служении расскажу, мы поехали по Белоруссии. Когда мы услышали, что там ужесточение, жесткий закон принят, мы должны были ехать по Харьку, но мы поехали по Белоруссии, и уже вот Господь что-то делал через нас. И удивительно, что нам особо не помешали. Поэтому, наверное, все-таки такое будет очень правильное действие. Если нас пугают, то не пугаться, просто идти смело все. Были там благословения. Но мне вот что интересно. Все принимают по-разному. Одни воспринимают, как вы нужны. А вот в Могилеве мы совершили служение. Там очень большой дом молитвы, раза два больше. Было много, очень человек 500, наверное. И много душ вышли на покаяние. А потом поехали. И пресвитер небольшой церкви говорит, да какая сейчас польза от этого? Наверное, мы не будем. Ну и осталось вот так. Я звоню, Григорий Иванович, что делать? Езжайте опять в Могилев, мы соберем. Так мы только провели. Ничего, соберем. И опять полный дом собирают. Вот значит, все зависит от того, как церковь настроена, как церковь воспринимаем, как церковь хочет, чтобы было благовестие. И опять и второй раз было очень большое покаяние. Я просто это как пример сказать. Потом по своему объединению мы совершаем служение. Я всегда с ансамблем в основном, но и один бывает выезжаю. Мы так, на субботу выезжаем и два служения совершаем и ворачиваемся. Но вот такие длительные поездки. Выезжали мы в Россию. В основном нам приглашало тогда Курск-Орловское, сейчас на Курск-Рязанское объединение. Там мы совершали служение. И вот когда в Железногорске было служение, как раз вот этот вышел священник, отец Алексей, мы с ним подружились очень, Алексей Юрьевич. И он, знаете, как кажется, я, наверное, надолго запомню, упал на колени, вот так плачет: «Господи, прости, что я столько лет обманывал народ». Да, это было покаяние. А потом еще ведет сынишку своего, он тоже хочет покаяться. И вот когда он уже принял крещение этот год, то это было, конечно, очень радостно. И он первым делом подошел, вот уже этот год, когда мы были там, проводили в Кромах, обнял меня, говорит: «Братья хотят бороду сбрить». Я говорю: «Не бойся, я защищу, буду всеми силами». Да как так у священника бороду сбрить? Старообрядцы, вообще у них закон с бритоусцем, и не есть вместе, не пить. Так от борода у тебя свидетель хороший, и все. Конечно, не надо ему сбривать бороду. Он хорошо очень выглядит, не надо ничего ему. Он хорошо выглядит. Это просто моя уже просьба. У нас вот такой метод еще благовестия был. Когда мы проводили курсы с мячковым инструментом в Железногорске, то вот это время использовали, чтобы и курсы вести, и он сам выезжал. Выезжал и в Белгород, выезжал в Курск несколько раз, Пены выезжал, в Железногорске несколько раз. Да, ну, несколько выездов было. И был выезд вот как раз в Кромы, где брат Вячеслав говорил. Но что мне особо там запомнилось, то трудно благовествовать, трудно. Действительно, православие очень сильное. И все пьяные, большинство. Милиция ругается, там офицеры пьяные, эти в солдатских мундирах какие-то. И человек с крестом, распахнутая грудь, нетрезвый лезет, дай микрофон и все прочее. И я говорю, кто ты такой? Я отсидел. Я говорю, сколько ты отсидел? Я 3 года отсидел, ты понял? Я говорю, понял, я 9 отсидел. Он так смотрит. Я говорю, я хочу тебе сказать, ты не знаешь, как себя по-человечески вести. Если ты христианин по-христиански и по-зэковски, там тебе голову отбили. Лежу, повернулся, отошел. Ну, а потом опять идет, а потом опять идет. И я говорю, брат Вячеслав, а может вот священник смело сейчас проповедь, свидетельство, он говорит, да он спокойно, и он встает, такое свидетельство сказал, оно действительно всех утекомирило православных, что там, православные, говорит, вы смотрите, я ж священник, меня патриарх Пимен рукополагал, но я алкоголик был, их 90% алкоголь, вы можете побить меня, но я вам правду сказал. И после этого что, пьяные, несколько человек, давай, колени преклонять. Ну, немного человек, 5-4, что ли. Ну, вот такие трудности, конечно. Но, вот я сказал, мы выезд заделали, но самое большое, что у нас, мы вот впервые так использовали массовое благовестие. Когда вот мы курсы проводим, там оркестр где-то 60 человек. Все группа смычковых, альты, вторые, первые скрипки, виолончели в таком хорошем составе уже. И приглашаем несколько духовых, уже такого симфонического плана, оркестр. И вот брат дорогой, фотограф Сарла, он чудесный нам афиши сделал. Знаете, такое афиша, наш оркестр. И, значит, приглашаем на богослужение хора и оркестра Международного совета церквей. Вы знаете, вот это слово «международный» так звучало. Вот там прямо... 3 дворца снимали в Курске, Железногорске и в Орле. Особо прошло хорошо в Орле. Вы знаете, где-то 1000 мест, там ни одного места не было свободного. Ну и что? Я вам так вот по секрету скажу, когда меня 2-й раз посадили. И однажды, когда на обед повели, и там столовый, и клуб сразу, и телевидение... И там вот исполнялся реквием Моцарта с оркестром и с лучшим хором. И я там разрыдался. Ну, заключенные, что с тобой, святой отец? Что я не стал обедать, ушел? Ну, думаю, что впереди 8 лет. Сколько учился, сколько хотел. И мы, Господи, не можем и не смогли тебя вот так прославить. Неужели все кончено? И вот когда вот эти уже служения проводились, знаете, вот стою, дирижирую, а по позвоночнику муравейчики ползут. И такие они приятные, и слезы на глаза. Говорю, Господи, приближаемся все-таки так, чтобы насколько можно достойно Тебя прославить. И вот такие массовые благовестия, там и покаяния были. Ну, где-то по 15, по 8, где-то 20, но самое главное, вот иные деноминации были, понимаете? И для них это было такое свидетельство, утверждение нашего братства. Поэтому мы намерены, если Господь позволит, вот и дальше проводить. В основном мы сейчас, ну, конечно, вы, наверное, чувствуете, обращаем внимание на Центральную Россию, вот, с такими служениями, где как-то немножко было... по-другому воспринимаем наше служение. Я смотрю, тут брат Валера когда-то у меня на курсах регентов учился. И когда мы вот так в то время благовествовали у них, ну, по России как-то было как-то ни в клубах не надо, ни в парках не надо, ни в домах культуры не надо. Вот палаточка, да еще без афиш. Ну, он тогда ослушался, он и по телевидению объявил, и дворец самый большой снял. И вот, знаете, там во дворце покаялись люди, и он их сразу в церковь приглашает, а в церкви 2-е служение. Потом еще, ну, говорит, мне сильно попало за вас, говорит. Ну, а зато у них церковь сейчас больше 300 членов. А это городок не Москва, не Курск, не Орел. А вы их со сколько там? 60 тысяч, да? 60 тысяч. Поэтому не надо бы пренебрегать методами служения. Я понимаю, что может где-то так, но ведь апостол Павел в Ареопаге проповедовал. Что такое Ареопаг? Судилище, да еще языческое. И он и там проповедовал. Что я очень скорблю? В свое время на съезде я говорю, поднимите руки, где мы не были. Поднялось 17 рук на прошлом. Мы потом объехали эти места. Но у нас была возможность попасть в Туркмению. Мы так и не попали. Там вот как-то по-своему было благовестие. И помню, брат, который служитель, руководящий там, приехал посмотреть, как у нас идет в Узбекистане. Как раз было в Ташкенте. Очень хорошо прошло первое служение, второе еще лучше. Глухонемые мусульмане покаялись вот там. И он говорит, а может, у нас совершим служение? Я говорю, милый мой, одно твое желание, и мы в Туркмении. Давайте, давайте. Я говорю, вот мы сейчас не можем отклониться. Через неделю вот твой день. Назначай, что можешь. А тогда свободно можно было проехать. Это мы чудом вот и в Таджикистан как-то попали, все. Хорошо, значит, назначаем, приезжает потом на этот день грустный, говорит, да что-то как-то чего-то не получается, вот прокурор там, да все. Ну, я понял, просто негативное отношение у кого-то было к нашему служению. Конечно, оно может быть особое. Я вот с восхищением смотрю на тех, кто там в тундрах трудится, это все правильно. Но я вот подумал, вот та техника... Двух вот этих вездеходов хватило бы, чтобы мы месяц трудились. Поэтому как дорог там один из тех жителей. Это миссионерское служение. Но я хочу сказать, милые братья и сестры, в церквах нужна активность, нужна активизация служения. Многие погружаются просто в какой-то сон. Да, кто-то трудится, очень изнемогает, а кто-то пришел, отсидел и все. Поэтому надо обратить на эту сторону служения. Когда мы вот раньше, был у нас освобожден ансамбль, мы 7 месяцев были на колесах, мы приезжали, и все было расписано. И церковь, хочешь, не хочешь, она вся шевелилась. Вся принимала участие в служении. И поэтому сейчас мы бы готовы опять на такое служение. У меня готовы друзья, причем мужской состав. Мы так сейчас вот едем на Кавказ на месяц, только одна сестра с нами поедет, это дочь моя. Так мы мужским составом и небольшим уже будем, где-то 8 человек. И если бы были средства, мы бы готовы на такое открытое служение. Думаю, мы и за это помолимся. Ну вот из поездки в Молдавию хочется сообщить, что очень хорошо помогали там. Я один ездил, но оркестры всегда или что-то было. И очень интересно, я вот с братом Вячеславом Германюком встретился. Он говорит, ну что, Михаил Иванович Хорев покаялся или нет? Я говорю, что ты говоришь? А потом соображаю, да, у Михаила Ивановича нашего есть старший сын Ваня, да, а у старшего сына есть Миша, старший сын, да. То есть Михаил Иванович второй, да. Ну вот так. И он говорит, покаялся. Я говорю, покаял, правда? А я, говорит, молился, чтобы Михаил Иванович Хорев покаялся. Ну вот. И Ваня меня так очень хорошо возил. В Гагаузию, я не буду рассказывать, там хорошо проходило, очень многолюдное общение, но он с собой брал всегда 2 детей. И вот сначала он, конечно, взял своего Мишеньку, он старше, чтобы он покаялся, и Асю. Но Мишу он назвал в честь Михаила Ивановича, а Асю в честь мамы его жены, которая была верная труженица, узница из Совета родственников, ушла в вечность. И вот так, значит, Асенька выходит на покаяние со слезами, такая милая душа, а Михаил Иванович не хочет каяться. Ну ладно, в следующий раз он берет другого, поменьше братика, и еще одного, да. И они покаялись. Ну, а потом дальше это просится, третий уже, папа, возьми меня опять. Папа, ну возьми меня. А мы в Приднестровье ехали, там трудности небольшие, там с границами. Он говорит, ну ты покаялся, ты должен понимать, что и другие должны покаяться. Говорит, папа, я еще раз покаюсь, только возьми. Ну, конечно, это детская искренность, она нас подкупает. Может, где-то, конечно, дети и не совсем, но мы не должны препятствовать детям приходить. Ну, я не буду много рассказывать, в Молдавии только последнее общение проходило в Кишиневе, и там очень хорошо работу провели. И так сказали, кто из верующих приходит с грешником, заходи в дом молитвы, а нет, во дворе постой. И знаете, дом молитвы все равно наполнился. Вот так потрудились братья, сестры. Дом молитвы наполнился. И шло служение. Начались покаяния. Покаяний много было. Ну, я не считал, но мне сказали, там уже за 60. Но Михаил Иванович так и не покаялся. И уже вот я стою заканчивать, и вдруг гляжу по проходу, идет Михаил Иванович Хорев на покаяние. Самый последний. И для меня это было очень радостно. Пусть Господь благословит. Ну, мы очень большую поездку совершили по Харьковскому объединению. Там 7 или 8 областей, 38 дней, 76 служений совершили. И потом неделю мы специально посвятили для регистрированных общин, вот Черновицкую область и другие места. Пусть все будет во славу Господа. Thank you.

See?